Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Иван Бобылев отшатнулся. Испуг пробежал по его лицу. Он прошептал: «Да, ты не зря упомянул свою бабушку. Но не ко мне она имеет отношение. Я так. Она имеет отношение к тебе. Сразу видно, чей ты внучек. Ты, задыхаясь, продолжал шипеть Немаркетинг. Такой ужасный день, столько информаций. И еще ты самая ужасная моя информация». «Информация? Что?» — не понял Бобылев. Шофер стоял, раскрыв рот. Так же, как еще совсем недавно, он стоял в церкви возле молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. «Мертвец!» — закричал Немаркетинг. Бобылев вдруг отскочил от него и залязгал зубами, как он, видимо, частенько это делал. «Мертвец! Мертвец!» — воскликнул Бобылев следом. «И черт с вами! И черт с вами со всеми! Только нервы мне трепете, сами идиоты, психбольные! Я-то хоть в 60-е годы блистал, я был молод, весел, шокирующий, насколько в те времена можно было быть шокирующим. А вы-то что? А ты? Я блистал в 60-е годы, блистал, меня до сих пор помнят. У меня есть прошлое, которым можно гордиться. У меня есть я, прошлый, которым можно гордиться. А у тебя есть ты, прошлый, которым можно гордиться. У меня есть я, нынешний», — опять начал шипеть Немаркетинг. «Ты мертвец!» Иван Бобылев схватился за голову. «Тоска! Я знаю, что мне нужно», — проговорил без всякого перехода Бобылев. «Мне нужна любовь молоденькой девушки, совсем молоденькой девушки, еще едва ли не ребенка. И она у меня будет. Ты не знаешь, с кем я сегодня встречался. Мне обещали помочь в этом вопросе. Сегодня я встречался с... А что с тобой откровенничать?» Он махнул рукой и пошел прочь. Прошло несколько мгновений, во время которых Немаркетинг и шофер стояли молча. Затем шофер сказал: «Как же он с молоденькой девушкой, а? Нехорошо это. Этот ваш Иван Бобылев, я что-то теперь совсем не понимаю, он хороший мужик или нет?» Немаркетинг не ответил, посмотрел вслед удалявшейся фигуре Ивана Бобылева и решительно зашагал в противоположную сторону. Совсем недолго он шел, голова его была как в тумане. Только что Немаркетинг слишком перенапрягся, а потому через некоторое время после разговора с отцом он почувствовал сильную усталость и, как раз тут увидав чуть в стороне от дороги лавочку, подошел к ней и сел. Так Немаркетинг сидел сколько-то минут без движения, закрыв лицо руками. Сколько это продолжалось, отчет он себе не отдавал. Когда Немаркетинг отнял от лица руки, рядом с ним уже сидел кто-то и, кажется, не обращал на него никакого внимания. Как сквозь дымку Немаркетинг различил в сидевшем знакомого незнакомца. Немаркетинг потер глаза, то ли он плакал недавно, то ли он слишком переутомился, предметы расплывались, он видел все очень нечетко. Он посидел так еще немного. Знакомый незнакомец по-прежнему молчал и смотрел куда-то в сторону. Постепенно Немаркетингу вернулось ясное зрение. Глава 14. Специалист по пиару. «Вы? Это я», — проговорил Немаркетинг устало. «Сколько бы вы и этот ваш дед, старик-фотограф, не убеждали меня в обратном, я все больше прихожу к выводу, что вы — это моя копия, только копия меня такого, каким я был, когда был гораздо моложе. Мой отец, Иван Бабылев, который тоже помнит, каким я был, когда был гораздо моложе, сказал, что вы ужасно напоминаете ему меня в юношескую пору. Это что-нибудь да значит. Я же не подталкивал его к этому заключению. Он сам сказал. Что ж, да, я это вы. Но каким тогда, скажете, образом я перед вами появился? Я плод вашего воображения? Я снюсь вам? Может быть, стоит ущипнуть себя за руку, и я исчезну? Ну, перестаньте, перестаньте, прошу вас, городить эту ахинею. Вы плохо себя чувствуете. Пойдемте, я вас провожу. Вставайте, вставайте с лавки. Знакомый незнакомец обхватил Немаркетинга за плечи и принялся его поднимать. Что вы в самом деле? Оттолкнул его Немаркетинг. Я просто сегодня ночью очень мало спал. И потом я, кажется, немного простудился. Отсюда и упадок сил. Но это уже проходит. Я не настроен сейчас расслабляться. Да это и невозможно. Меня ждет работа. И потом, я не хочу упустить ни одной информации. Сейчас что-то происходит кругом. Такая обстановка, что хочется быть в самой гуще жизни. А быть в гуще жизни теперь означает быть в гуще разнообразных информационных потоков. Нет, мне надо скорее идти. Что-то происходит сейчас, а я об этом ничего и не знаю. Немаркетинг вскочил с лавки. Что происходит? Что с вами? Нет, честное слово, вы слишком возбуждены. Я не могу бросить вас в таком состоянии. Опять сказал знакомый незнакомец. «Вы...» — начал было говорить Немаркетинг, но знакомый незнакомец перебил его. «Да, это верно. Я знаю, что вы хотели сказать. Действительно, вы получали от меня совсем недавно информацию про то, что вы мне теперь ужасно интересны своим родством, если можно так выразиться, с Иваном Бабылевым. Хотя, конечно, это даже не родство, а происхождение от Ивана Бабылева. Да, вы происходите от Ивана Бабылева. И я давал вам еще такую информацию, что теперь уже не вы за мной будете бегать, а я сам за вами бегать стану. Это все никакая не ложь, а самая правдивая информация. Но сейчас я действительно хочу вам помочь». Я вижу, что должен вам помочь. Это действительно искреннее желание, никак не связанное с предыдущей информацией. Я не ищу повода увязаться за вами. Для того, чтобы увязаться, мне не нужен повод. А впрочем, я, наверное, запутался. И, честно говоря, пожалуй, я действительно ищу повод увязаться за вами. Но, честное слово, правдивая информация... И та, что вы как-то очень встревожены, как будто что-то беспокоит вас очень сильно. Но что? Что-то происходит теперь кругом. Вы не чувствуете этого, вы не способны это чувствовать. Может быть, нет, не может быть, наверняка вы тоже что-то чувствуете. Что-то, что вокруг происходит. Нет, вы, как большинство народа, ничего не чувствуете. Вы, должно быть, в своем маленьком мирке варитесь. Он тоже поставляет в ваш мозг информации, но это совсем не те информации. Они слишком мелки. Вы не чувствуете кардинальных информаций, а я чувствую. Мир в очередной раз сходит с ума. Вдумайтесь в это. В очередной. Значит, он уже когда-то сходил с ума. Появляются привидения. Уже два случая. Ладно, один из них, конечно, в некотором роде смехотворен и анекдотичен. За привидение приняли Ивана Бабылева. Но первый, самый первый случай с этим, с молодым, чрезвычайно нарядно одетым журналистом, что с ним-то поделать? А что за случай с журналистом? Я ничего не знаю. Чрезвычайно нарядно одетый журналист – это Пенза? Спросил знакомый незнакомец. Ни маркетинг словно бы не расслышал его вопроса. Все это слишком мрачно. Все это путь к чему-то. Но к чему? Вот что меня сейчас тревожит и заводит. Я понимаю, это странная и нелепая тревога. Что мне до всего этого? Но это только с одной стороны можно так думать. Не с самой умной, замечу, стороны. А с другой-то стороны, ведь и я по этому пути движусь. Значит, и меня та яма, которая в конце, та западня, которая в конце пути поджидает. Что мне радости от того, что не один я в нее примехонько попаду? Сумбурно? Глупо? Я и сам знаю, что сумбурно, глупо. Делает меня посмешищем в глазах так называемых окружающих. Странно я выгляжу, нездорово. Я вот тут и не соглашусь. То, что странно выгляжу, с этим наверняка соглашусь. А то, что посмешищем, нет. Не выгляжу я посмешищем, и никто не назовет меня посмешищем. Потому что не один я все это чувствую, весь этот путь к чему-то, по которому наша жизнь медленно, но верно, а может быть и не медленно, а быстро, и оттого еще более верно катится. Умнейшие люди в обществе проявляют интерес к этому вопросу, а это о чем-то все-таки говорит. У меня, конечно, этого интереса больше, чем у прочих. Он, этот интерес, у меня гипертрофированно развит. Ну так и что? Что же меня, в сумасшедшие, что ли, записать? Что же меня, с работы, что ли, выгнать из-за этого? Произнося эти слова, Немаркетинг как-то слишком взволновался. Успокойтесь, успокойтесь. Уж я-то вас никак с работы не выгоню. Хоть вы и говорите, что я ничего не чувствую и варюсь в маленьком мирке, на самом деле я все прекрасно понимаю. Я тоже, как и вы, обожаю всю эту современную иррациональную атмосферу, странную, интригующую. Я обожаю эту нынешнюю жизнь, которая при всей ее кондовой тупости и идиотизме стала как один большой саспенс. Знаете, есть такой жанр. Саспенс, ожидание, когда вот-вот что-то произойдет, и это ожидание вскручивает, взвинчивает нервы, а потом – бам! Вы хотите сказать потом новый террористический акт, новая кровь, смерть, ужас, дрожь обывателей? Я хочу сказать, что я тоже люблю информации. Я обожаю отправлять во внешний мир как можно больше всевозможных информаций. Я теперь вообще хочу начать свою собственную пиар-компанию. Причем я даже точно не знаю, на кого именно будет направлен и рассчитан этот пиар. Я буду повышать свою значимость в глазах окружающих. Мне хочется как-то выделиться в той телепередаче, в съемках, в которой я буду принимать участие. Мне кажется, что в моей жизни сейчас происходит достаточно много событий. Вернее, в моей внутренней жизни происходит очень много всяких событий. И я, чтобы убедить окружающих в том, что я тоже могу быть кому-то интересен, в том, что я личность, стану производить как можно больше самых разнообразных информаций. Эдакий пиар по продвижению самого себя. И информационным поводом для этих информационных сообщений должны стать события моего внутреннего мира, проговорил знакомый незнакомец. К тому же, продолжал он, те информации, которые я получаю теперь по поводу Ивана Бабалева, мое к ним отношение тоже нуждается в том, чтобы я формировал определенный имидж моего отношения к этим событиям в глазах окружающих. Мне надо проводить пиар-кампанию моего чемоданчика неблагополучия. Мой чемоданчик неблагополучия должен обрести определенный статус, определенный имидж в глазах окружающих. Мне теперь надо проводить постоянную пиар-кампанию чемоданчика неблагополучия и себя, как обладателя чемоданчика неблагополучия. И некоторым образом я буду, хоть и косвенно, участвовать в пиаре тех носителей неблагополучия, которые заключены в моем чемоданчике. Забытые артисты, заболевшие кумиры, горестные и отчаявшиеся кумиры вчерашних дней, нищие и несчастные, которым принадлежит Царство Божие. И я тот человек, которому тоже принадлежит Царство Божие. Между прочим, я хорошо разбираюсь в этом деле. В каком деле? В чем вы разбираетесь? Я не понял. Во взаимоотношениях с общественностью. Ведь я специалист по связям с общественностью. Совсем недавно я окончил специальные курсы, где готовят специалистов по пиару, по связям с общественностью. Я всегда был уверен, я всегда полагал, что именно такие знания мне понадобятся. И именно в организации связей с общественностью я чувствую собственное призвание. Я хочу стать хорошим профессионалом, хорошим специалистом. Мне нравится это дело. Я люблю таким образом сочленять и комбинировать информации, чтобы создавать определенный имидж. Отчасти этому я учусь у героев моего чемоданчика неблагополучия. Ведь многие из них вовсе не выглядят в глазах общественности такими уж несчастными. Нет, они несчастны и неблагополучны, но определенным образом поданная информация легко изменяет это неблагополучие на благополучие. Весь вопрос в пиаре, в том, как все подается. Ведь даже и Иван Бабалев может при желании подать себя так, что все, если не поверит искренне в то, что он самый счастливый человек на свете, то уж, по крайней мере, искренне усомнятся в его неблагополучии. Черт, это да, это правда, он именно так всегда и делал. Он все время врал, пытался представить все лучше, чем оно было на самом деле. Но это не помогало. «Не помогало?» – бормотал Немаркетинг. «Откуда-то из щелей, из всех дыр того, что он пытался выдать за благополучие, сочилась, взвихривалась тоскливая, мрачная, унылая информация. Он мертвец. Это была ужасная, жуткая информация мертвеца, которая все время давила». Давило меня. Но знакомый незнакомец вошел в раж и, кажется, уже не слышал бормотания Немаркетинга. Знакомый незнакомец продолжал. И тем самым будет порождена какая-то новая, совершенно невероятная информация. Иван Бабалев благополучен. И эта информация, в свою очередь, породит множество других информаций, которые только на ней будут основаны. Информации, с одной стороны, ложных, а с другой и не очень ложных, а просто немного других информаций, которые все в немного другом свете представляют. Ведь можно же сказать про несчастье, что это просто несчастье. А можно сказать, несчастье – это то, что мастит дорогу в Царство Божие. Несчастье – это преддверие счастья, ступень к счастью, его подготовительный период. Если таких других, что ли, информаций будет в мире все больше и больше, все сильнее и сильнее станут они завихриваться, то мир странным образом изменится. Поначалу это изменение будет и не физическим вовсе, а каким-то таким, как изменяется вдруг освещение перед бурей, как меняет свой цвет море, как меняется настроение человека. А потом из этой информации может родиться и какое-то физическое, материальное изменение. Вот именно с этим я и хочу работать, с информациями, подавать их и так, и эдак, наблюдать, как будет меняться мир от моих информаций, следить не только за сиюминутными изменениями, которые произошли от этой моей информации, но и за более поздними изменениями, более незаметными, которые произошли из-за тех информаций, которые, в свою очередь, были вызваны этой первой, первоначальной информацией, которая была рождена при помощи пиара, не совсем зеркального отражения сути вещей. Я хочу быть зеркалом мира, но зеркалом не прямым, а преломляющим мир. Я хочу создавать иной мир. Иными словами, вы хотите лгать и создавать некое новое, особое царство лжи? Вдруг раздраженно спросил Немаркетинг. О, нет, это не так. Послушайте, что я скажу. Может быть, вызовет у вас усмешку. Пиар – это не ложь. Я вижу, вы уже усмехаетесь, мол, говори, говори, что же это как не ложь? Нет, это не ложь, ведь это своего рода хвастовство, а хвастовство как-то не поворачивается язык назвать обманом. Хвастовство – это, можно сказать, некоторое преувеличение. Но преувеличение по отношению к чему? По отношению к какому истинному размеру вещи? Кто возьмется сказать, каков истинный размер вещи? Кто вообще может знать истинные размеры и истинное значение тех или иных вещей и явлений? То, что сегодня кажется нам незначительным, или то, что сегодня мы видим в одном свете, завтра может увидеться в свете совсем ином и обрести огромное значение. Таким образом, одно и то же событие, один и тот же информационный повод при помощи специалиста по пиару исторгает в мир совершенно разные, противоположные информации. И они, эти противоположные информации, начинают жить в этом мире самостоятельно и, в свою очередь, порождают каждая свою собственную особенную цепь других информаций. А я, специалист по связям с общественностью, специалист по пиару, призван управлять этими информациями, регулировать их, изучать их, анализировать. Я становлюсь человеком, который из всех людей наиболее плотно и тесно связан с информациями, человеком, который не разлучается с информациями, который кормится ими. А что нынче может быть интереснее и важнее информации? Да, что ж, это и мне тоже близко, но вы хотите сказать, что все это слишком иррационально, искусственно, высосано из пальца? Отлично, вы попали в точку, это так и есть. Именно иррационально, Именно эта-то иррациональность меня больше всего в этом деле и привлекает. Я сегодня больше всего люблю иррациональность. Именно из-за этого мы и подцапались с вашим другом». «Каким другом?» – не понял Немаркетинг. «Как каким? Журналистом, телевизионщиком, которого сейчас хотели в церкви бить. Мы же с ним там на курсах первый раз и встретились». «На курсах? Ну да, я же вам только что сказал, что совсем недавно я окончил специальные курсы при... В общем, неважно при чем, при одном известном московском учебном заведении. А это ваш друг Пенза. Кто-то из преподавателей пригласил его вести одно занятие. Не то чтобы занятие, а так, поделиться опытом. И что же? Ну и это занятие я фактически сорвал». «Интересно», – пробормотал Немаркетинг.